Майк Гилприн. Настанет день. Старики говорят, что Чернозерье основали лихие люди, беглые каторжане. Давно, лет 150 тому, а может и все 200. Как тех каторжан звали и откуда они девок добыли, то неведомо. Как от погонь утекли и через леса пробились, тоже неизвестно. Страшные леса вокруг Чернозерья, гиблые, волчьи. Без ружьишка соваться и думать не смей. Но как бы то ни было, добрались беглецы до Черного озера, срубили на берегу избы и стали жить, а там и детишки пошли. Может, и были те каторжане душегубцами и татями, но законы поставили справедливые, крепкие, такие, что ни покраж в селении не жаловали, ни разбоев, а смертоубийство, чтоб какое случилось, того даже старики не помнили. Конечно, парни из-за девок дрались, но меру знали, на кулаках дрались, без поножовщины. Так повелось, что старост и главарей в Чернозерье не водилось, если, конечно, не брать в расчет ведьму. Важные дела на сходе решали всем миром, а к ней обращались, если только решить не могли. А еще так повелось, что всякий свое дело знал, им и занят был, а в чужие не лез. От дедов к отцам, от отцов к сыновьям семейные знания переходили и хранились бережно. Важные то были знания, потомственные. У хлеборобов как зерно сеять, у кузнецов как сталь закаливать, у оружейников ружьишки мастерить, у охотников зверя промышлять. Так и жили, неспешно, размеренно, в урожайные годы сыто, в неурожайные ремни потуже затянув. Все одинаково, стало быть, жили, кроме, конечно, моряка да ведьмы. И того, и другую в селении не жаловали. Прошку моряка, потому что с чего, спрашивается, дармоеда жаловать, а Дарину ведьму от того, что боялись. Прошка жил на особицу, на дальнем озерном берегу, и проку с него не было никакого. Не считать же за прок посудину под парусом, здоровенную, неповоротливую и уродливую, которую сам моряк называл судном, а сельчане — лоханью. На той лохани Прошка по озеру и мотылялся, под белесой тряпкой названием «парус», в которую задувал ветер и гнал лохань по черной воде, куда придется. Раз в месяц прибивала ее к мосткам, с которых бабы белье стирали. Тогда Прошка вылезал, навьючивал на себя мешки с лесными грибами, ягодами и озерной костлявой рыбой, добрел на рыночную площадь все это у сельчан на хлеб и порох выменивать. Хлеб Прошка жевал, а порохом набивал берестяные шутихи, которыми палил в небо для собственного дурацкого удовольствия и которые называл фейверком или фервейком, в общем, язык сломаешь. Тот еще фервейкер, тощий, долговязый, нескладный, с копной путанных волос аспидно-черного цвета. Из моряков он в Чернозерье один остался, с тех пор, как старого Трофима волки задрали. «И откуда они взялись, моряки эти?» — ворчали бабы у Прошки за спиной, провожая взглядами нескладную, скособоченную под тяжестью мешков фигуру. «Хорошо, хоть на этом дурне, рот их бестолковый закончится. Если, конечно, Дарина ведьма за Прошку не пойдет. Но то вряд ли. Никогда того не было, чтобы ведьма замуж пошла. На то она и ведьма. Что взять?» Ведьма испокон была в селении только одна, и дитя всякий раз приживала от кого неведомо, всегда дочь и всегда единственную. Та и становилась ведьмой, стоило матери помереть. Однако без ведьмы в селении никак нельзя, а без моряка вполне можно. Потому злословить про Дарину люди воздерживались, зато Прошке доставалось дурного слова с лихвой. Замуж за последнего из моряков ни одна девка идти вправду не желала. Даже рябая и колченогая Анфиса, Никита кузнеца-младшая, и то нос воротила, хотя никакого жениха ей и не светило вовсе. Марьяна дурочка, Фрола Мельника дочь, умом и напередок слабая, и то от Прошки шарахалась. Зато Дарина. Лишь она, как моряк на площадь являлся, не бежала прочь, а рядом становилась дурацкие сказки слушать. Сказок тех Прошка знал великое множество. От отца наслышался, от Трофима, волками зарезанного. И речь в них шла о всякой диковине, про которую и слушать-то не хотелось, а хотелось наоборот, сплюнуть. О морях, в которых живут отвратные рыбы-акулы, и по которым ветер гоняет целые гурты лоханий под парусами. И о молодчиках с этих лоханий, называемых матросами, китобоями, а то и пиратами. И о всякой скверне, которую те молодчики творят. Люди кривились, и моряка с его сказками стороной обходили. Дарина слушала. Как бьют морское зверье, как вешают людишек на реях, как одна лохань берет другую на абордаж, как сшибаются и палят из пушек эскадры, и как взрывают пороховые бочки в трюмах, чтобы морская посудина не досталась врагу. В этом году весна рано пришла. Поломала на Черном озере лед, вызеленила травой землю и нарядила яблоневым цветом дворы. «Хорошее лето будет, урожайное», — сказала Дарина ведьма сельчанам, когда на сход собрались насчет посевную решать. «Только вот...» «Что только вот?» — опасливо Никита Кузнец спросил. «Только вот беду чую, тугую беду». Враз оборвалась разноголосица, замерли, уставившись на ведьму люди. Беды и раньше случались. Последние 10 годов назад, когда расплодились волки числом несметным, и голодная стая подступила из урочищ к селению. Половины стада в Чернозерье тогда не досчитались. Арина ведьма, мать Дарины покойная, день-деньской колдовала, поклоны лесным чудищам била, молила волков от селения отвадить. Умолила. Трофима моряка, Прошкиного отца, стая напоследок живьем загрызла и в леса откатилась. «Что за беда нас ждет?» Набравшись смелости, фрол Мельник спросил. Ведьма, запрокинув голову, щурилась, глядя на солнце. Молчала. Высокая, статная, с разметавшимися по плечам медно-рыжими волосами и серыми бездонными глазами на гордом белокожем лице. Затем сказала. «Не ведаю. Ведаю только, что ни хворь на нас надвигается, ни зной с засухой и ни лесное зверье. Стало быть, ведьма не договорила». Скривила губы и, глядя перед собой, пошла со схода прочь. «Что стало быть?» — в спину ей крикнул Никита Кузнец. Ведьма обернулась через плечо. «Стало быть, беда придет от людей». Лохань прибила к мосткам, когда сквозь распаханную жирную землю пробились навстречу солнцу первые всходы. Прошка-моряк спустил парус, швырнул в воду веревку с примотанными к ней ржавыми крючьями и выволок на дощатый настил 2 мешка с сушеными грибами-сморчками, что родятся по весне. Навьючив мешки на плечи, побрел в селение. Ведьма встретилась ему на полдороги. Прошка остановился, улыбнулся робко, затем сбросил груз на землю и расправил плечи. «Тебя ждала», — сказала ведьма, сдув со лба прядь медно-рыжих волос. Прошка не ответил, не нашел слов. Узкий проулок между избами был пустынен. Лишь взметнула пыль в десятки шагов заполошная курица, захлопала крыльями, закудахтала, унеслась за плетень. Во дворе Демида Плотников взбрехнул лениво и затих цепной пес. «Вечером приходи», — сказала Дарина, глядя в сторону. «Где ведьмина изба, знаешь?» Прошка захлопал глазами от неожиданности. «Знаю», — запинаясь, выдохнул он. «Придешь?» «Приду». Ведьма сделала неуловимое движение и внезапно оказалась рядом. Подалась вперед, коснулась грудью. У Прошки жаром зашлось под сердцем. «Хлеба на рынке не бери», — шепнула ведьма. «Хлеба я тебе дам вдоволь. Порох бери, только его. Кузьма, оружейник, целый бочонок приволок. Бери весь. Скажи, в долг беру. Скажи, я велела». Прошка судорожно закивал. «Отнесешь бочонок и приходи». Ведьма запрокинула лицо, и Прошка заглянул ей в глаза. Дна в глазах не было. «Теперь ступай». В сполохах со свечного огарка медно-рыжие ведьмины волосы казались красными. Прошка робел, смотрел в пол, лишь изредка вскидывая взгляд. «Знаешь, отчего сгинул твой отец?» «Как не знать? Волки его задрали». «Верно, волки», — невесело усмехнулась ведьма. «Только они его не сразу задрали. Сначала он их». «Это как?» — ошарашенно выдохнул Прошка. «Да так. Один вышел против стаи. Сил ему не хватило под конец. То потому, что у моей матери силы иссякли. А знаешь, почему ты моряк?» Прошка смутился, затем решительно тряхнул головой. «Мой дед был моряком», — сказал он. «И прадед. И его дед и прадед. И... А они почему?» «Не знаю». «Я скажу тебе. Моряк должен быть в каждом селении, где никакого моря нет, где о нем и не слыхали. В селении, где нет скота, должен быть пастух. Где нет пчел, пасечник. Где нет лесного зверья, охотник». «Зачем?» — опешил Прошка. «Да так», — Дарина ведьма поднялась. «Может быть, без причины, а может статься в искупление за грехи. иди ко мне». Когда Прошка утром продрал глаза, ведьмы рядом не было. Он вскинулся, заозирался по сторонам, вспомнил, что было у них ночью, покраснел то ли от стыда, то ли от счастья, не поймешь. Оделся наскоро, выглянул во двор. Солнце заплетало лучи в яблоневые кроны, поскрипывала распахнутая калитка на ветру. Прошка выбрался на крыльцо, поскреб пятерней шевелюру. Моряк должен быть в каждом селении, где никакого моря нет, где о нем и не слыхали, вспомнил он. С минуту Прошка постоял недвижно, пытаясь понять, но понять у него не вышло. Тогда он спустился с крыльца, выбрался со двора в проулок и, стараясь держаться в тени плетней, побрел к озеру. Крики, а за ними и ружейную пальбу, Прошка услыхал, когда добрался уже до мостков. Он замер, изумленно глядя на занимающееся на восточном краю селения зарево. Пару мгновений спустя вспыхнуло вдруг и на западном, затем полыхнуло на южном, в небо метнулись дымовые клубы. Треск ружейных выстрелов перекрыл истошные бабьи крики. Прошка, часто моргая, ошеломленно смотрел, как по главной Чернозерской улице, прихрамывая и озираясь, бежит человек. Прошка сглотнул, узнав Никиту Кузнеца. Белая полотняная рубаха на нем от плеча к бедру заплывала красным. Прошка рванулся было на помощь, но вмиг замер, когда кузнец, споткнувшись, рухнул на землю лицом вниз и засучил ногами, будто хотел продолжить бег лежа. «Разбойники!» — донесся до Прошки отчаянный бабий голос. «Каторжане!» «Бежать!» — заполошно думал Прошка. «Надо бежать, удирать, спасаться!» Он не в силах был тронуться с места, он словно прилип, прикипел к мосткам. Полдюжины незнакомцев разом вынырнули из-за плетня Демида Плотника, вскинули ружья, залпом выпалили почему-то невидимому и, пригнувшись, цепью порысили по проулку. Еще двое выволокли из-за плетня красавицу Марфу, Демида старшую дочь. Ражий детина рванул на ней платье, бросил Марфу перед собой на колени. Прошка закрыл глаза, чтобы не смотреть. «Пираты!» — метались в голове разрозненные нестройные мысли. «Вот они, значит, какие! Вешать на реях, брать на абордаж, расстреливать, бить морское зверье!» Сказки, передаваемые моряками от отца к сыну, обрели вдруг страшный доподлинный смысл. Прошка не знал, сколько времени простоял под палящим солнцем. Пришел в себя он лишь когда два десятка незнакомцев, пятясь и отстреливаясь, достигли озерного берега. «Ты матрос на этом корыте!» — прохрипел ражий здоровяк с заросшей щетиной разбойничьей рожей, подступившись к Прошке и ухватив его за грудки. Был это тот каторжанин, который расправился с Марфой, или какой иной, Прошка определить не сумел. «Уходить надо!» — вывернулся из-за спины здоровяка другой, вертлявый и тощий. «Дай я его шлепну!» «Я тебе шлепну!» — вызверился первый. «Грузи добро!» — заорал он на остальных и ухватил Прошку пятерней за горло. «Жить хочешь? Отвезешь нас на тот берег? Отпустим!» «Руби канат!» На негнущихся ногах Прошка дошагал до судна, которое мастерил еще прапрадед и на котором ходили по озеру моряки, его предки. Перевалился через борт. Плохо понимая, что делает, стал ставить парус. Каторжане один за другим прыгали с мостков на палубу. «Пошел, ну!» Трое каторжан разом оттолкнулись шестами от мостков. Судно медленно заскользило по черной, словно от скорби по загубленным душам в воде. Прошка оглянулся. Со всех дворов сбегались к берегу уцелевшие мужики. Кто с ружьем, кто с топором, кто с дрекольем. «Живее, гнида!» Парус хлопнул, поймал ветер и выгнулся под ним. Судно пошло быстрее. «Что ж я делаю?» — отчаянно думал Прошка, растерянно глядя на щерящийся ему в грудь ружейный ствол. Затем он перевел взгляд на берег и увидел ведьму. Та стояла на самом краю мостков на цыпочках, словно собиралась взлететь. Облако медно-рыжих волос разметалось на ветру. «Дарина», — прошептал Прошка. «Видишь, что творится, Дарина?» Их взгляды встретились, и его будто ожгло пламенем, полыхнувшим из серых бездонных глаз. А миг спустя ожгло опять и снова пламенем, и на этот раз настоящим. Дарина тяжело осела на доски. Опершись о них руками, чтобы не упасть, она еще долго сидела на самом краю мостков, безучастно глядя на обломки, разорванной взрывом порохового бочонка лохани, а еще на то, что осталось от двух десятков разбойников и одного моряка. За спиной причитали и голосили бабы, рыдали девки, сглатывали слезы бессилия мужики. Дарина молчала, сил у нее не было. Силы ушли на бочонок с порохом. Все ушли, без остатка. Она не знала, как это проделала. И как удалось накануне почуять беду, не знала тоже. «Ты поймешь», — говорила покойница мать перед смертью. «Наступит твой день и поймешь. Только знай, главный человек в селении — не ведьма. Главный — моряк. Ты его береги, своего моряка. Без него у ведьмы нет силы. Моряк без моря не нужен никому, он нужен только ведьме. И если выйдет так, что не убережешь, новый моряк — на тебе». Дарина поднялась на ноги, когда солнце уже укатилось за западную окраину. Пошатываясь, побрела по улицам и проулкам между домами. Сельчане кланялись в пояс. Антип пекарь догнал, протянул хлебный каравай, еще теплый. Дарина отщипнула от корки и забросила в рот. Хлеб был горек, словно испечен на слезах. Ведьма подавилась им, закашлялась. Молча отстранила пекаря и побрела дальше. 9 месяцев спустя ведьма разрешилась от бремени. Небывалое дело двойней. От кого она понесла, то неведомо. Дочь нарекла Мариной, та и станет ведьмой после смерти матери, как испокон повелось. А вот кем быть ведьминому сынку Прохору, никто в Чернозерье не знает. Старики говорят, что ведьмаков в селении отродясь не бывало. «Моряки», — учила Дарина ведьма сына, — «это люди, что ходят под парусом по воде. Лихие люди, отчаянные. Некоторые из них бьют морского зверя, иные палят из пушек и грабят торговые караваны. Запомни, сынок, ты моряк, потому что моряком был твой отец и дед и прадеды. Моряк — главный человек в селении, в котором нет моря. Не спрашивай меня, почему. Это знание тебе не пристало, оно подобает лишь ведьмам. Люди будут сторониться тебя и злословить у тебя за спиной, потому что моряк без моря людям не нужен, так же, как пастух без стада и пасечник без пчел. Но однажды... однажды настанет твой день».